Глава 27. Холод. Регина. Мне хотелось петь и танцевать. Мир казался ярким, красочным и наполненным каким-то особым светом. Глупо? До невозможности. Но в кои-то веки хотелось позволить себе быть глупой и любить весь мир. К счастью, в этот день не планировались испытания отбора, но подготовка, конечно, кипела, так как я решила ускорить их ход. Завтра колесо закрутится снова, а сегодня можно побыть самой собой, подумать, даже помечтать. Я с самого утра скрывалась от придворных в саду, послав к демонам церемониал и фальшивые речи. Переживут день без меня. И потом, у них есть Рион. Еще несколько месяцев, и он сможет править без оглядки на меня. И я не стану ему мешать. Я сидела на бортике фонтана, спрятавшись от чужих глаз, и прислушивалась к веселому плеску воды. Сам день казался волшебным. Ярко сияло солнце, лишь изредка налетал прохладный ветерок. Сказка. Очень хотелось снять туфли и опустить ноги в воду. Но все-таки не годится королеве вести себя как сумасбродной девчонки. Поэтому сидела я чинно, сложив руки на коленях, но в сердце плясали солнечные зайчики. Так странно. Все перевернулось с ног на голову за несколько мгновений. Мелькнула мысль пойти и найти Кейдена, но и ее я прогнала. Не стоит, чтобы нас видели вместе слишком часто. Это может натолкнуть на ненужные разговоры, а я не хочу, чтобы судачили за спиной. Поэтому жмурилась на солнышке и прислушивалась, не раздадутся ли чужие шаги, чтобы сразу скрыться в тени деревьев. Но, к счастью, никто не нарушал мой покой. А я вспоминала промчавшуюся ночь, каждое ее мгновение, каждое прикосновение. И становилось так сладко, что кружилась голова. Не иначе, как я сошла с ума. Время давно перешагнуло за полдень, когда я поднялась с бортика фонтана и пошла по дорожке к дворцу. Отдых отдыхом, а завтра будет очередной этап. Нужно отдать последние указания, проверить, чтобы все было готово, потому что ничего простого девушек уже не ждет. Финал близок, и я хочу, чтобы из этой шестерки остались действительно те, кто достоин короны. И сердце Риона. Свернула на дорожку и столкнулась лицом к лицу с Дианой Алейнор. Девушка выглядела откровенно измученной, и мне стало стыдно за глупую ревность и дурацкие предположения. Диана присела в положенном реверансе. «Встаньте, леди Алейнор», — приказала я. «Ваше Величество, я могу попросить вас уделить мне пару минут своего внимания», — расстроенно попросила она. «Да, конечно. Давайте присядем вон на той скамье, и я вас выслушаю». Я увлекла девушку к ближайшей скамейке. Она словно сомневалась, с чего начать. А мне хотелось облагодетельствовать весь мир. «Ну же, не бойтесь», — ободрила ее. «Ваше Величество, вчера вы приняли решение, чтобы я покинула отбор», — заговорила она, комкая в руках подол зеленого платья. «Да, мне показалось, что ваша воля к победе не настолько сильна». «Это неправда», — Диана взглянула на меня полными слез глазами. «Я люблю Риона, его величество». «Что?» Такого мне еще никто не заявлял. А самое забавное, судя по поведению Рионалда, эта девочка тоже не была ему безразлична. Какая ирония судьбы. «Да, люблю. И я не сдамся. Поэтому прошу, дайте мне шанс. Не знаю, чем заслужила ваш гнев». Оказалось, не в то время, не в том месте. Уж я-то знала ответ на ее вопрос. Но, конечно же, не собиралась его озвучивать. Вместо этого улыбнулась. «Вы зря беспокоитесь, Диана. Мой сын достаточно ясно дал понять, что ваши чувства взаимны. И если так, я никогда не стану чинить препятствий счастью моего ребенка. Только совет на будущее. Меньше ходите по дворцу в ночное время». И подмигнула ей. Щеки леди Алейнор мигом стали пунцовыми. Невинное дитя, которое еще ничего не видело в жизни. Наверное, я кажусь ей сухой, как палка, и злой, как пчелиный рой. Но если они с Рионом и правда влюблены друг в друга, Я буду счастлива, потому что сама только сейчас поняла, что значит любить. Отдыхайте сегодня. Пользуйтесь случаем, — сказала на прощание. Завтра будет следующее испытание, так что набирайте сил и обязательно захватите с собой фамильяра. Он вам пригодится. Благодарю, Ваше Величество. Просветлело лицо Дианы. Хорошего дня, леди Алейнор. Я поднялась и пошла прочь. Нет, все-таки надо найти Кейдена. Может, мне все приснилось? Иногда такие глупости приходили в голову, что казалось, будто мне не 38, а 17. Главное, чтобы никто не заметил таких разительных перемен. Приказать слугам отыскать принца? Почему бы и нет? Скажу, что желаю немедленно его видеть. Подозвала первого, кто попался на пути, и послала за Кейденом, а сама направилась в кабинет. Надо было посмотреть кое-какие документы и утвердить приказы на завтра. Но вместо того, чтобы сразу сесть за стол, повертелась перед зеркалом, проверила, не слишком ли раскраснелась после прогулки и не выглядит ли мое темно-голубое платье несколько неуместным. Отражение радовало. Я едва успела присесть, когда раздался стук в дверь. «Вы желали меня видеть, Ваше Величество?» Кейден замер на пороге, снова под иллюзией. Что ж, его право, настаивать я не собиралась. «Здравствуй». Выскользнула из-за стола и шагнула к нему навстречу, убедившись, что дверь плотно закрылась за спиной принца. «Здравствуй». «Ни объятий, ни поцелуя. Думает, что за нами могут следить?» «Даже если так, богиня с ними. Пусть видят, мне все равно». Потянулась к нему сама, но Кейден сделал шаг назад. «Что случилось?» — спросила растерянно. «Ничего, Ваше Величество», — холодно ответил он. «Это ведь вы меня вызывали, значит, что-то случилось у вас?» «Нет, я просто хотела тебя увидеть и...» «Откуда этот холодный тон? Отчужденная вы?» «Я что-то сделала не так? Чем-то обидела, но... Ведь мы еще не виделись с утра». «Если у вас нет ко мне неотложных дел, позволите идти», — спросил Кей. «Да, идите, Ваше Высочество», — растерянно ответила я. «Что происходит? Я ничего не понимала. Может, действительно слежка? Или кто-то застал его выходящим из моей спальни? Кому какое дело? Мой муж 5 лет как скончался, а я жива. Наверное, только сейчас я понимала, что действительно жива, и нет нужды отрекаться от себя раньше времени. У поведения Кея должна быть причина». Я говорила себе это снова и снова, перебирая кипу бумаг, но никак не могла сосредоточиться. Нет, так дела не делаются. За обедом тоже едва могла заставить себя что-то съесть. Даже Рион отбросил вчерашние обиды и с тревогой спросил. «Вы здоровы, матушка?» «Да, сын мой». При придворных приходилось сохранять официальный тон. «Разве что немного болит голова». Уже предвкушала, как после обеда будут кудахтать фрейлины, предлагая то нюхательные соли, то магию. Нет уж, надо держать лицо. Разве мне привыкать? Королева должна оставаться королевой при любых обстоятельствах. Тем более я верила, что всему есть логичное объяснение. Просто нужно поговорить с Кеем и все выяснить. Однако гордость все еще боролась со здравым смыслом. После обеда снова вернулась в кабинет. Выигрывать сражение с бумагами. Уже вечерело, когда поднялась из-за стола. Пойти самой? Приличия не позволяли. Да что там приличия, я не стану ни за кем бегать. Если бы Кейден хотел, пришел бы сам. А если... Быстро вызвала слуг и велела передать всем участницам, а заодно и одному принцу, что жду всех на общем ужине. Сама же позвала служанок. Раз уж мы ужинаем вместе... Надо произвести неизгладимое впечатление. Окинула взглядом свои многочисленные наряды. Срок траура давно миновал, но я так и не смогла отказаться от темных тонов. Но в гардеробе оставалось несколько платьев, которые шили еще до смерти Кристара, а я нигде в них не показывалась. «Принесите мне бордовое с золотом», — приказала служанкам. «Да поживее!» Если девушки и удивились такому приказу, то промолчали, только поспешили исполнить приказ своей королевы. А я едва не пританцовывала от нетерпения. Мне нужно было понять, что происходит. Нужно для себя самой. И никак иначе. Стоит отдать должное, служанки вернулись быстро. Платье выглядело превосходно. На гардеробной были особые заклинания. Терпеливо дождалась, пока девушки его зашнуруют, и предоставила им колдовать над прической. В этот раз решила, что не стану туго собирать волосы. Вместо этого приказала, чтобы золотую копну лишь слегка собрали сверху и позволила локонам рассыпаться по плечам. Тонкий обруч короны довершил образ. Взглянула в зеркало и осталась довольна увиденным. Пора напомнить, как по-настоящему выглядит королева Бальвиля. На ужин шла, как на войну, гордо подняв голову и расправив плечи. Те, кого встречала в коридорах, замирали с разинутыми ртами. То-то же. Я украдкой улыбнулась. Ничего, сейчас я выясню, что задумал Кейден, в чем причина его странного поведения этим утром. «Ее Величество, вдовствующая королева Регина!» — провозгласил слуга. Ждали только меня и Риона, который немного задерживался. Я старалась не смотреть на Кейдена, но все равно не удержалась и уловила его странный задумчивый взгляд. То-то же. А двери наконец-то открылись перед Риональдом. Он вежливо поздоровался со всеми. «Ваше Величество, вы прекрасно выглядите!» Улыбнулся мне. Я ответила улыбкой, хоть и чувствовала себя как на иголках. Мы с Рионом сели друг напротив друга. Сразу заметила, что Кейден постарался разместиться ближе к королю и подальше от меня. Неужели я накануне была так слепа, что позволила себе обмануться? Нет, никто бы не смог так притворяться, даже его высочество, будь он неладен. Заставила себя миролюбиво пробовать закуски, хоть на самом деле хотелось схватить Кейдена за ворот и спросить прямо, в какие игры он играет со мной. Но я улыбалась девушкам и сыну, нарочно избегая даже взгляда в сторону принца. Вот только с моего места было прекрасно видно, как он любезничает с Ульдиной Веросской. «Отведайте вот этот нежный паштет», — говорил ей достаточно громко, чтобы мне было слышно. «Уверяю, в Вероссе такого нет». «В Вероссе много чего нет», — заметила я. «Крайне бедный край, не правда ли, ваше высочество?» Ульдина покраснела и отвела взгляд. «Пусть знает свое место. В этом дворце королева я, и не позволю всяким выскочкам...» «Спокойно, Регина. Главное, спокойно, а то получится, как с Дианой Алейнор, которая, кстати, не сводила взгляда с Риона, а он улыбался в ответ и, казалось, даже не слушал, о чем мы говорили. «Моя страна достаточно мала», — промямлила Ульдина. «Поэтому там мало ресурсов». «Зато много прекрасных принцесс», — усмехнулась я. «Ее Величество шутит». Кейден обернулся к Ульдине. «Не обращайте внимания». «Вы рискуете, ваше высочество», — сказала уже ему, призывая бедную Ульдину не обращать внимания на слова матери короля. «Вы сегодня настроены воинственно, ваше величество», — вернул мне шпильку Кейден. «Я? Нет, что вы, принц, я само миролюбие. Но эти юные леди должны понимать, что удел супруги властителя — повиноваться его воле». «Его или вашей?» «И его, и моей». «Матушка!» Рион наконец-то забыл о прелестях Дианы Алейнор. «Почему вы так строги сегодня?» «Финал близится, сын мой», — ответила я. «Одна из этих шести леди станет вашей супругой, а я, к несчастью, не молодею, и мне хотелось бы знать, что вместе с вами рука об руку пойдет достойная леди, которая умеет уважать мать будущего супруга». Ульдина и вовсе стушевалась. Рион едва сумел скрыть улыбку. Его избранница казалась растерянной, переводя взгляд с короля на меня. «Нет, милая девочка, это я говорю не для тебя, а для того, кто решил, что может играть моими чувствами, и его избранницы». Разговоры стихли, пока мы отдавали должное горячим блюдам. Я с яростью терзала куриную ножку, начиненную грибами, и представляла, что это как минимум ульдина, как максимум сам Кейден. И лишь за десертом принц рискнул снова открыть рот. «Скажите, Карина», — обернулся он к другой принцессе, — «если вы не станете королевой, как вы смотрите на перспективы остаться в Бальвилле и выйти замуж за другого мужчину?» «На все воля богини, ваше высочество». Карина была умнее. Она скромно потупила глаза и изучала желе, украшенное ягодками клубники. «А как же ваша воля?» — ворковал Кейден. «Я верю в провидение и уповаю на него». Кейден скривился, как будто съел кислый лимон. «Так тебе». Конец ужина девушки, кажется, восприняли с радостью и едва дождались, когда я удалюсь, чтобы разбежаться по комнатам. А я немного посидела в гостиной с фрейлинами, стараясь остудить голову, затем отослала всех отдыхать. Что ж, пришла пора спросить у Кейдена прямо, что это был за фарс. В моем сердце все еще тлела надежда, что это какая-то ошибка, и он все мне объяснит, поэтому заставила себя успокоиться. Мы поговорим. Тихо и спокойно, а потом я решу, что делать дальше. Никогда еще путь до крыла принца не казался таким долгим. Или это я шла все медленнее? У двери гостиной дежурил слуга. Он склонился передо мной. «Не надо докладывать», — сказала ему. «Прогуляйтесь немного». «Слушаюсь, ваше величество», — ответил тот и скрылся в коридоре, а я уже занесла руку, чтобы постучать, как вдруг расслышала женский смех. «Вот значит как». Решила, что приличия на сегодня тоже отдохнут, и распахнула дверь настежь. Картина была достойна кисти живописца. Кейден сидел в кресле. На ручке кресла весьма бесстыдно восседала Ульдина. Она склонилась к Кею так, что еще немного и... Кейден привлек Ульдину к себе и поцеловал. Жарко, страстно. Мерзавец, ох и мерзавец. Веер у меня в руках тихо треснул. Но, как оказалось, даже этого звука было достаточно, чтобы Ульдина вспорхнула испуганной пташкой и заметалась по комнате. «Ваше Величество!» Наконец упала мне в ноги. «Молю!» «Молчите!» — приказала я. «Достаточно. Мои глаза не лгут мне. Девушка, которая может стать супругой моего сына, позволяет себе такое падение. Чтобы к утру духу вашего во дворце не было. Но, ваше величество, вон!» Ульдина, заливаясь слезами, выбежала из комнаты, а я развернулась к Кейдену. Он поднялся из кресла и замер передо мной. На губах принца играла жесткая усмешка. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Едва сдерживая клокочущую ярость, спросила я. «А есть необходимость объяснять, ваше величество?» — поинтересовался принц. «Думаю, что нет. И все же я хотела бы понять, что происходит, потому что не далее, как вчера ночью...» «Ночь — плохой советчик», — перебил меня Кей. «Она иногда заставляет нас верить в то, чего нет». Я не выдержала, замахнулась и изо всех сил ударила Кейдена по лицу. Хотела ударить еще раз, но он перехватил мою ладонь. «Не заигрывайся». «Единственный, кто здесь заигрался, это ты», — крикнула я. «Зачем? Зачем все это было нужно?» «А ты не понимаешь?» Кейден пожал плечами. «Месть необычно сладка, Регина. Я не получил тебя 20 лет назад, так решил получить сейчас. Это оказалось гораздо проще, чем раньше. Обманывается только тот, кто хочет быть обманутым, ваше величество». «Ненавижу!» Процедила сквозь зубы, чтобы не разрыдаться. «Как же я тебя ненавижу! Ты самое лживое, подлое и мерзкое существо из всех, кого я знаю!» «А ты в этом сомневалась?» «Впрочем, это не помешало тебе лечь со мной в одну постель». «А медальон-то исчез», — задумчиво подумала я. «Нет, он не был для Кейдена напоминанием о любви. Скорее, он боялся забыть лицо той, которую ненавидит». «Выметайся следом за Ульдиной», — потребовала я. «И не собираюсь. Этот дворец принадлежал моему брату, принадлежит племяннику. Орион не просил меня уехать». «Ах ты, змей!» Я снова замахнулась. Кей уже поднял руку, чтобы перехватить удар, как левой рукой я сделала пас, и у его виска, опаляя волосы, пролетело заклинание, оставляя уродливое пятно на стене. «Что ж», — улыбнулась принцу, — «мы квиты, ты прав. Я слишком легко тебе поддалась. Захотелось узнать, настолько ли ты хорош в постели, как судачили фрейлины. Так вот, они преувеличивали». Взгляд Кейдена недобро блеснул, а я продолжала сиять улыбкой. «Вы слишком наивны, ваше высочество», — шагнула к нему, коснулась щеки. «И часто видите то, что желаете, вместо того, что есть на самом деле. Спасибо за хорошее развлечение. Надеюсь, завтра вы не будете мешаться под ногами на отборе. Доброй ночи. Может, вам прислать Ульдину?» «Катись в бездну!» От всей души пожелал принц. «Только вместе с вами, ваше высочество», — ответила я. «Сладких снов». И пошла прочь. Внутри все горело и пылало от боли и обиды. Тварь, негодяй, мерзавец. Как я могла поверить? Чем я думала, когда даже допустила, что он может что-то чувствовать ко мне? Сама виновата, сама. Но праздновать победу ему не дам. По щекам покатились слезы отчаяния. Надо же, как забавно. Мой злейший враг стал именно тем, кто наполнил мою жизнь смыслом. Даже если этот смысл — только месть.